21. Смешок в темноте. Мама была права. Ящики нужно было как можно скорее перевести в безопасное место. «Но где нам их спрятать?» — взволнованно спросила Аурелия. «Где еще безопасно?» «Что ж, я и сама хотела бы это знать». «Вилла Певчих и наша квартира сразу отпадают», — вслух размышляла мама. «Хранительнице тоже нельзя. Там Ксавер будет искать в первую очередь. Да и от города слишком далеко». «Может быть, тогда у Фельдов?» — спросила я. «Или в таверне у ручья?» Мама покачала головой. «В таверну Ксавер тоже обязательно заглянет. А у Фельдов маленькие дети. Подставлять их под удар — преступление. Кто знает, на что способен Ксавер в своем гневе, когда обнаружит, что ящики исчезли». «Как насчет того садового участка?» — робко предложила Селия. «Вряд ли Ксавер о нем знает». На мгновение воцарилась тишина. И снова мама покачала головой. «Там никто не сможет охранять их должным образом. Это слишком рискованно». «Тогда, может, к Эрике?» — спросила Аурелия. Мама вытаращила глаза. «Ты про Эрику Дроссель? Она разве до сих пор живет в Зонберге? Я ее так давно не видела». «Конечно, она в Зонберге», — заверила Аурелия. «Я периодически навещаю ее. Как-никак мы родственницы, пусть и дальние. Милая Эрика такая же незаметная, как и ее домик. Я не думаю, что она когда-либо в своей жизни делала что-то незаконное, что привлекло бы к ней лишнее внимание. К Саверу и в голову не придет, что ящики с медальонами хранятся у нее, если он вообще вспомнит о ней». Протянула мама. «А вдруг она сама выдаст нас к Саверу? Испугается, что у нее будут неприятности?» Тут она покосилась на Селию, которая теребила покрывало своей кровати. «Нет», — решительно ответила Аурелия. «Именно потому, что она не хочет неприятностей. Она будет просто молчать. Может, повздыхает, поохает, но не более, в этом я уверена». Мама вздохнула. Я молча переминалась с ноги на ногу и с нетерпением ждала, чем это кончится. Смогут ли взрослые сейчас найти решение? «Идей получше у меня все равно нет», — сказала, наконец, мама. «Ладно, попробуем к Эрике. Самое главное — поскорее вынести отсюда эти ящики». «Полностью согласна», — поддержала Селия. «Ксавер говорил, что планирует забрать их в ближайшее время». Мама еще подумывала позвонить Арне, чтобы он помог нам перетащить ящики. Господин Бирк был моим учителем музыки и бывшим помощником Ксавера, но не так давно оказалось, что он перешел на другую сторону и готов бороться с лидером-самозванцем. В итоге мама все же решила, что ждать, пока приедет Арне, мы не можем. «Пожалуй, мы и вдвоем с ними справимся, как думаешь?» — спросила она у меня, приподнимая деревянный ящик с медальонами. И каким-то образом мы действительно справились. Хотя было безумно тяжело и ужасно утомительно спускать эту деревянную громадину до самого первого этажа, но в конце концов мы погрузили ящик в маленький багажник нашей машины. С пластиковым же ящиком все было проще. Его мы поставили на заднее сиденье. Селия и Аурелия в это время безмолвно стояли у открытого окна спальни и высматривали темных птиц или Ксавера Беркута в человеческом облике. Казалось, они даже ни разу не взглянули в сторону друг друга. Я была перенапряжена от усталости и переизбытка как положительных, так и отрицательных эмоций. Дрожь цели так и не утихала. Я очень хотела скорее написать обо всем в чат о Ваности, но все было как-то некогда. Когда мы захлопнули дверцу машины и выпрямили спины, то обнаружили, что две пожилые дамы стоят рядом с нами. Как они только успели так быстро спуститься? «Я хочу пойти с вами», — сказала Селия, которая натянула тонкое пальто поверх своего цветастого платья и закинула на плечо сумку, напоминавшую по форме небольшой мешочек. Мама нахмурилась. «Лучше тебе остаться здесь», — ответила она ледяным голосом. Аурелия коснулась маминой руки. «Может, все же возьмем Селию с собой», — сказала она. «Кто знает, что Ксавер сделает с ней, когда явится в квартиру и обнаружит, что ящики исчезли. Кроме того, ей известен наш план». Мама обхватила руками голову. Напряжение становилось почти что осязаемым. «Хорошо», — сказала она тогда. «Только отдай мне свой смартфон, Селия, чтобы не возникло соблазна отчитаться Ксаверу». Селия широко распахнула глаза, несколько раз беззвучно открыла и закрыла рот. Но потом все же порылась в сумке, вытащила телефон и молча вложила его в протянутую руку мамы. «Думаете, мы все поместимся?» — спросила я, указывая на нашу маленькую машину. «Я поеду на своей следом за вами», — предложила Селия. «Нет уж», — ответила мама. «С нами останешься. Прости, конечно, но мне нужно время, чтобы начать снова тебе целиком и полностью доверять». В итоге мы с Аурелией втиснулись на заднее сиденье, устроив пластиковый ящик на коленях, а мама и Селия сели на передних. Мы в последний раз тревожно оглядели темноту вокруг нас. И, не заметив никого подозрительного, медленно выехали с парковки перед многоквартирным домом Селии. Мы пересекли весь город и направились на север. Из-за коробки на коленях дотянуться до телефона было очень проблематично, но, поёрзав немного, мне все же удалось выудить гаджет из кармана брюк. К этому моменту на мое сообщение ответила только Фиа. «Держи нас в курсе». Я напечатала одной рукой. «Нашлись потерянные атрибуты. Сейчас везем их в надежное укрытие. Позже еще напишу». Машина дернулась. Колесо задело бордюр. Мамино волнение проявлялось даже в манере вождения. «Там впереди нужно повернуть направо на маленькую улочку», — ориентировала с заднего сиденья Аурелия. Мы добрались до квартала на склоне холма. В тусклом свете уличных фонарей я заметила, что все дома здесь выглядели одинаково. «Не дома, а коробки какие-то», — прокомментировала я. «Обувные», — хихикнула мама. «На самом деле, это старый танхаусный поселок». Аурелия рядом со мной объяснила. «Эрика живет здесь уже полжизни. Ее муж умер, и сейчас она живет в доме одна. Ава, ты можешь припарковаться вон там, у второго домика с коричневой дверью». Всего в ряд стояло 5 домов, дверь каждого из которых была выкрашена в свой цвет. Синий, зеленый, розовый, желтый и коричневый. И рядом с каждым были разбиты небольшие, но пышно засаженные палисадники. Только у дома Эрики цветов не было. Просто аккуратные полоски гальки слева и справа от узкой тропинки, ведущей к коричневой двери. Мама медленно развернула машину и почти бесшумно припарковалась у нужного нам дома. Теперь 4 пары глаз смотрели на коричневую дверь с номером 16. «Свет вроде горит». Негромко, будто нас могли подслушать, заметила Аурелия. Поскольку у меня на коленях был ящик, да и Аурелия загораживала обзор, я толком не могла выглянуть из машины, но отблеск света за кружевной занавеской все же заметила. Мама повернулась к нам и распорядилась. «Сейчас все тихо выходим, сразу вместе с ящиками. Аурелия, ты идешь первой и звонишь в дверь. Пусть Эрика сначала увидит тебя или услышит твой голос. Как только она откроет дверь, мы все сразу заходим». Пока мама давала эти ценные указания, меня охватило волнение. Почему-то это звучало так, будто мы собираемся нападать на эту таинственную Эрику, которую я даже никогда в своей жизни не видела. «Ну, вперед», — сказала мама, открывая водительскую дверцу. «И поспешите». Селия кряхтела и охала, выбираясь из салона. Мама взяла у меня с колен ящик. «Помогай», — тихо сказала она. Первым делом мы отнесли пластиковый ящик к коричневой парадной двери. Затем выгрузили из багажника тяжелый деревянный. Когда мы все стояли перед домиком с ценным грузом, Аурелия наклонилась к табличке звонка, будто ей нужно еще раз удостовериться, что мы стоим перед нужным домом. Затем она несколько раз нажала на кнопку звонка. «Да, кто там?» — послышалось за дверью через несколько минут. «Это я, дорогая Эрика», — дружелюбно прощебетала старушка. «Аурелия Певчая». На мгновение по ту сторону двери воцарилась тишина. «Столь поздний час?» — наконец спросил голос. «Ничего себе! Какой сюрприз!» Мама скорчила гримасу. Видимо, она и сама переживала, что нас могут не впустить, поскольку мы нагрянули ночью и без предупреждения. Но вот звякнула цепочка, и Аурелия скорее толкнула дверь, входя. За ней мы заглянули в простую прихожую. Светло-коричневая плитка со светло-коричневыми коврами, бежевые обои и больше ничего. «Боже мой!» — воскликнула Эрика, когда мы всей толпой втиснулись в ее прихожую. Я последней зашла в узкий коридор и захлопнула за собой дверь. Поскольку было довольно суматошно, а прямо передо мной, вдобавок ко всему прочему, остановилась Селия, я не могла ни увидеть что-либо нормально, ни даже пошевелиться. Я только разглядела, что хозяйка дома была очень высокой и худой женщиной, одетая во все светло-коричневое. «Дорогая Эрика», — услышала я голос Аурелии совсем рядом, — «мы пришли к тебе с важным заданием». «Прости, что ты сказала?» — переспросила Эрика. Я уже даже на цыпочки встала, но видела за Сильей только седые короткие волосы Эрики Дроссель. «Я вообще-то уже собиралась ложиться спать, а до завтра ваше дело никак не подождет. «К сожалению, нет», — пожала головой Аурелия. «Давай пройдем в гостиную, где мы тебе все и объясним. А то в коридоре немного тесновато, ребенку не пошевелиться». Под ребенком Аурелия, конечно, подразумевала меня. Не услышав ответа, мы понесли наши ящики дальше, через дверь со вставкой из желтого стекла, и оказались в маленькой гостиной с темным журнальным столиком, бежевым диваном и двумя креслами. Но Эрика не предложила нам присесть. Она лишь пристально разглядывала нас четверых, разминая руки. Вероятно, потому что она была в шоке из-за нашего внезапного вторжения. «Это Ава Среброкрылая, ее дочь Кайя и Селия Лебедь Черная», — представила нас Аурелия. «Давайте все же сядем. Рассказ предстоит долгий». Она указала на диван и мягко подтолкнула нас к нему, заняв место между мамой и Аурелией, я погладила светлую плюшевую ткань дивана, которая оказалась, на удивление, очень приятной на ощупь. Селия в то время тяжело опустилась в одно из кресел. Эрика же по-прежнему стояла в нерешительности. «А можешь еще, пожалуйста, опустить жалюзи?» — попросила Аурелия. Это окончательно вывело Эрику из себя. «Да что здесь происходит, ради всего святого?» — спросила она слегка дрожащим голосом и, наконец, села. «Мне не нужны неприятности!» Когда Аурелия начала рассказывать, мама все же тихонько встала и опустила жалюзи. Эрика, затаив дыхание от изумления, слушала нашу историю от начала и до конца. Мама и Аурелия периодически сменяли друг друга. Я время от времени тоже что-то добавляла, в частности, когда дело касалось отряда Аваности, когда ни мама, ни Аурелия ничего об этом сами сказать не могли. Селия участия в этом разговоре не принимала. Под конец рассказа я уже вовсю зевала. Было довольно поздно, а я так толком и не пришла в себя после поисков жемчужины в ледяной воде. Но вот, когда обо всем наконец было рассказано, все ждали хоть какого-нибудь комментария от хозяйки дома. Но Эрика лишь молча сидела в своем бежевом кресле, сложив на коленях руки. Мама прочистила горло. «Нам нужна твоя помощь». «Да?» — наконец подала голос Эрика. «И что от меня требуется?» В ее голосе не было особого энтузиазма, но ее можно было понять. «На ночь мы оставим эти ящики здесь», — объяснила мама. «И, разумеется, сами за ними присмотрим». Серые глаза Эрики округлились. «Господи помилуй!» — воскликнула она. «Так вы что, все здесь останетесь? И вдобавок сюда может в любой момент заявиться разъяренный Ксавер Беркут, чтобы забрать эти ящики? Послушайте, я ведь уже сказала, что не хочу неприятностей. Я просто не выношу суеты». Аурелия и мама переглянулись. «У нас нет другого выбора, Эрика», — твердо сказала мама. «Тебе придется смириться». После того, как хозяйка дома наконец неохотно согласилась помочь, мы обсудили оставшиеся детали ночевки. Ящики мы спустили в подвал и заперли в котельной. Сели и Аурелия легли спать в комнате для гостей, а мы с мамой устроились в гостиной. Мама на диване, а я на сдвинутых вместе креслах. Поскольку с собой мы ничего не взяли, ложиться нам пришлось неумытыми и прямо в уличной одежде. «Это же всего на одну ночь», — успокаивала мама. «На карту поставлено слишком многое». Эрика все дулась. Она явно была не в восторге от непрошенных ночных гостей. «Ничего, она переживет», — говорила мама, когда мы уже легли. «Мы здесь ненадолго». «А вдруг она все же выдаст нас к Саверу?» — спросила я. «Может, она прямо сейчас звонит ему из своей спальни?» «Об этом не волнуйся», — из темноты ответила мама. «На самом деле, милая Эрика всего лишь обычная трусиха. Помнишь, она говорила, что не хочет неприятностей? К тому же исключительно в целях предосторожности я перерезала телефонный кабель. А смартфона у Эрики нет». И мама негромко хихикнула. Мои веки медленно тяжелели. Должно быть, была уже полночь. Тем не менее, я не могла не задать последний вопрос. «Что мы будем делать с ящиками? И прежде всего с их содержимым?» Я услышала, как мама вздохнула. «Решим завтра», — сказала она. «А теперь спи. Завтра нам понадобятся все наши силы». Это последнее предложение должно было меня насторожить. Но я слишком устала за сегодня и уже потихоньку проваливалась в сон. На мгновение я вспомнила, что забыла отписаться ребятам, но сил думать об этом у меня совсем не осталось, и в итоге я крепко уснула. На следующее утро меня разбудил громкий стук.